Размахивая длинным мечом, он прорывался к холму сквозь круговерть призрачной битвы. Ряды витязей разлетались под копытами его коня, словно волны у подножия утеса. Но их было слишком много, а белый витязь остался в одиночестве после того, как его кавалерия пошла на штурм холма. Я знал, что это не холм. Я должен был обернуться, чтобы увидеть его. Но ужас, выросший у меня за спиной, не позволял увидеть того, кто превратил кавалерию белых в груду мертвых тел. Я слышал лишь его дыхание, похожее на вой урагана, и грохот доспехов, от которого содрогалась земля. И все же белому витязю удалось прорваться сквозь кольцо черного воинства и остаться один на один со своим врагом. Белый витязь занес над головой свой сверкнувший на солнце меч и ринулся вперед, в последнюю завершающую атаку. Но тут, из-за моей спины и сверху, словно удар черной молнии из высоко летевшей тучи, пал черный меч. Он был огромен, как башня. Я видел, как его широкое лезвие вонзилось в грудь белого витязя и, сорвав с коня его тело, отшвырнуло далеко назад, туда, где он и лежал до сих пор. Казалось, все было кончено. Битва окончательно проиграна. Но нет, она все еще продолжалась. Белый витязь, несмотря на чудовищную рану, разворотившую его грудь, в последний раз приподнялся над полем смерти. Его правая рука, в которой уже не было меча, сняла с пояса какой-то сверкающий круг и вытянулась вперед. Круглая стальная молния сорвалась с его боевой перчатки и пронеслась над моей головой. И вот тогда, преодолев свой страх и чувствуя себя ничтожной козявкой в этой битве титанов, я все-таки обернулся. Лучше бы я этого не делал. Вид черного великана, подпиравшего головой низко летевшие тучи, мог парализовать ужасом кого угодно.